Ник Дан. Спустя 4 дня. В 5 часов утра я и Ранд сидели в пустой штаб-квартире волонтеров, пили кофе и ждали копов, которые должны были опросить Лонни. Эми пристально смотрела на нас с плаката на стене. Сейчас ее лицо казалось несчастным. «Никак не возьму в толк. Почему она ничего не сказала тебе, если кого-то боялась?» — заявил Ранд. «Почему молчала?» В Валентинов день Эми приехала в Риверуэй Молл, чтобы купить пистолет. Так утверждал наш новоприобретенный приятель Лонни. Она слегка нервничала и волновалась. Может быть, я говорю глупости, но я и вправду считаю, что мне нужно огнестрельное оружие. Очень важно, что выглядела она, по словам Лонни, испуганной. Ее кто-то пугает, так она сказала, не вдаваясь в подробности. Когда же Лонни спросил, какое именно оружие требуется, Эми ответила: «То, что сразу останавливает». Он предложил прийти через несколько дней, и моя жена это сделала. Однако Лонни не смог достать оружие. «Это не моя поляна, чувак», и теперь жалел об этом. Эми хорошо запомнилась ему, и даже спустя несколько месяцев он размышлял, где сейчас эта привлекательная женщина с испуганным лицом, решившая купить ствол в день Святого Валентина, и что с ней? «Кого она может бояться?» — спросил Ранд. «Расскажите еще о Дези», — ответил я. «Вы встречались с ним?» «Да, он приходил к нам в гости несколько раз», — наморщил лоб, вспоминая тесть. «Симпатичный юноша, очень заботился об Эми, ухаживал за ней, как за принцессой. Но мне он не нравился. Даже когда у них были прекрасные отношения, юная любовь, первая любовь Эми, он мне не нравился. Он был со мной необъяснимо груб. Не отлипал от Эми, все время обнимал ее. И мне показалось странным, очень странным, что он не хочет понравиться нам. Каждый молодой человек хочет понравиться родителям своей девушки». «Я хотел. И ты понравился». Ранд улыбнулся. «Ты слегка нервничал, но в целом производил приятное впечатление. А Дези всегда вызывал что-то похожее на отвращение». «Дези живет меньше, чем в часе езды отсюда». «Верно. А Хиллари Хэнди?» Он потер глаза. «Не хочу казаться женой-ненавистником, но, похоже, она опаснее, чем Дези. И, кстати, этот парень, Лонни из Молла, не сказал, что Эми боится мужчины». «Да, она просто говорила, что боится», — рассуждал я. «Есть еще одна женщина, она живет неподалеку от нас. Ноэль Хоторн сказала полиции, что они с Эми были лучшими подругами, но я точно знаю, что это неправда. Они не были даже просто подругами. Ее муж рассказывал, что у нее случилась истерика. Она плакала и рассматривала фотографии Эми. Тогда я подумал, что это снимки из интернета, но... А что, если это обычные фото Эми? Вдруг Ноэль Хоторн ее преследовала?» «Она хотела поговорить со мной вчера, когда я был немного занят», — сообщил Ранд. «Цитировала удивительную Эми и войну лучших друзей, если быть точным. Лучшие друзья — это люди, которые знают нас лучше других». «Похоже на Хиллари», — пробормотал я, — «только взрослую». Мы встретились с Бонни и Джилпином чуть позже 7 утра в закусочной «Айхоп» у обочины шоссе, чтобы поговорить на чистоту. Смешно сказать, мы выполняли работу полиции. Это же охренеть можно, мы продвинули следствие вперед. Неужели пора звонить в ФБР, поскольку местная полиция явно не справляется со своими обязанностями? Упитанная официантка с янтарными глазами приняла наш заказ, налила кофе, и, явно узнав меня, оставалась в пределах слышимости, пока Джилпин не послал ее подальше. Она смахивала на прилипчивую муху, ловко расставив приборы на столе и с волшебной быстротой принеся заказ. Из-за такого специфического сервиса наш разговор велся урывками. «Это невозможно». «Нет, кофе достаточно». «Невероятно». «Безусловно, ржаны и восхитительны». Но прежде чем мы закончили завтрак, Бонни взяла разговор в свои руки. «Я все понимаю, парни. Это естественное желание чувствовать себя сопричастными. Но вы ввязались в опасное приключение. Следовало предупредить нас». «Дело в том, что вы очень вяло ведете расследование», — сказал я. «Почему не смогли добыть информацию об огнестрельном оружии? Что вам болтал Лонни?» «То же, что и вам», — ответил Джилпин. «Эми хотела купить пистолет и выглядела напуганной». «Но вам как будто не кажется, что это довольно важное сведение», — сурово упрекнул я. Решили, что он врет? — Нет, мы не думаем, что он врет, — сказала Бонни. — У парня нет никаких причин избегать внимания полиции, и, похоже, ваша жена произвела на него сильное впечатление. Он долго размышлял, что же с ней приключилось. Запомнил много подробностей. Знаете, Ник, Лонни сказал, что на ней в тот день был зеленый шарф. Не зимний теплый шарф, а такой модный шарфик. Детектив помахал кистью, дескать, мода, ребячество, недостойное внимания серьезных людей. Зеленый, как изумруд. Ни о чем не говорит. У нее есть такой, кивнул я. Обычно она носит его с голубыми джинсами. И брошка на куртке, золотая буква «Э»? Да. Бонни пожала плечами, словно говоря, ну, это многое объясняет. «А вы не допускаете, что он, под впечатлением от Эми, похитил ее ради выкупа?» — спросил я. «У него алиби, несокрушимое, как скала», — твердо заявила Бонни, глядя на меня. «Сказать по правде, мы начали искать другие мотивы». «Более личные», — добавил Джилпин, с сомнением глядя на блинчики, увенчанные клубникой и комком взбитых сливок. Потом он сдвинул сласти на край тарелки. «Более личные?» — переспросил я. «Значит ли это, что вы наконец-то собрались поговорить с Дейзи Коллинксом или Хиллари Хэнди? Или это нужно сделать мне? На самом деле я обещал Мэрибет заняться этим сегодня же». «Конечно, поговорим», — кивнула Бонни голосом девочки, которая дает слово приставучей маме, что будет лучше. «Мы сомневаемся, что это продвинет следствие, но обязательно поговорим». — Ладно, круто. Спасибо, что делаете свою работу. — А как насчет Ноэль Хоторн? — Если хотите найти кого-то поблизости от нашего дома, то она живет в нашем пригороде. И, кажется, немного двинулась на Эми. — Знаю. — Ноэль Хоторн обратилась к нам. Она в нашем списке, — кивнул Джилпин. — Сегодня же поговорим с ней. — Ну, хорошо. А что еще вы делаете? — Ник, сейчас мы просим, чтобы вы позволили порыться в вашем мозгу, — сказала Бонни. Мужья часто не осознают всего, что им известно. И подумайте вот о каком факте. Ваша соседка, миссис Теверер, случайно слышала ваш с Эми разговор в ночь перед исчезновением. Ранд резко повернулся ко мне. Джен Теверер, набожная домохозяйка, больше не смотрит мне в глаза. — Нет дыма без огня? — спросила Бонни с невинным выражением лица. — Я знаю, вам нелегко это слышать, мистер Эллиот, но, возможно, Эми связалась с какими-то отбросами общества. В городе хватает мелких наркодилеров. Возможно, ей угрожали, вот и понадобилось огнестрельное оружие для самозащиты. Должна же быть причина, по которой женщина пытается купить пистолет и ничего не говорит мужу. И еще, мы хотим, Ник, чтобы вы хорошенько подумали и вспомнили все же, где вы были с 11 вечера, с момента ссоры, с того времени, когда кто-либо слышал голос Эми в последний раз. Кроме меня, кроме вас. И до полудня, когда вы появились в баре. Если передвигались по городу, ездили на берег реки, бродили возле гавани, кто-то должен был вас видеть. Может, вы не знаете этого человека. Может, кто-то выгуливал собаку. Если хотите помочь нам, то это будет очень полезно, — закончил Джилпин и наколол клубнику на вилку. Оба внимательно, но добродушно смотрели на меня. — Это будет чрезвычайно полезно, Ник, — повторил Джилпин еще любезнее. — Вот тут-то я и догадался, что полицейские имеют какие-то козыри против меня. В первый раз я услышал от них о ссоре. И это было сказано при Ранде, хоть и самым невинным тоном. «Даже не вопрос», — ответил я. «Не хотите рассказывать о вашей ссоре?» — спросила Бонни. «Почему? А разве миссис Теверер не доложила? Зачем мне слушать ее, если я могу обратиться непосредственно к вам?» Детектив плеснула сливки в кофе. То был пустой спор, начал я. Именно поэтому я о нем даже не упоминал. Иногда люди, пожив вместе, пересматривают свои отношения. Ранд глянул на меня так, словно не понимал, о чем идет речь. Пересматривают? Что еще за пересмотр? О чем ты говоришь? Мы поспорили из-за праздничного ужина, — продолжал заливать я. Не могли договориться, что нам приготовить на юбилей. Видите ли, Эми склонна придерживаться стойких традиций омары. — перебил меня Рант, обращаясь к копам. — Каждый год Эми варит для Ника омаров. — Верно, но в этом городе невозможно достать живых омаров из аквариума. Поэтому Эми расстроилась. Я предложил ресторан «Хьюстон». — А мне казалось, ты упоминал, что не заказывал столик в Хьюстоне, — нахмурился тесть. — Ну да, точно, перепутал, извините. Я имел в виду, что предложил заказать столик в Хьюстоне, Но на самом деле должен был заказать омаров, чтобы нам их доставили самолетом. У детективов брови полезли на лоб. Мои слова звучали совсем фантастически. В общем, из-за этого мы и подцапались. Это не ссора даже, а фигня. Такое в любой семье бывает. Я надкусил блинчик, ощущая, как пылает шея. Уже через час смеялись. «Фух!» — только и сказала Бонни. «А как ваш поиск сокровищ?» — поинтересовался Джилпин. «Встав, я нашел в кармане немного денег. Сейчас просто заплачу и уйду. Я не дам повода думать, что оправдываюсь». «Да никак. Пока не решил, трудно сосредоточиться в такой кутерьме». «Ладно», — согласился Джилпин. «Вероятность того, что охота наведет нас на нужный след, невелика, учитывая, что несколько месяцев назад Эми уже беспокоилась о своей безопасности. Но в любом случае держите меня в курсе, хорошо?» Мы вышли под палящее солнце. Когда мы с Рандом усаживались в автомобиль, Бонни вдруг спросила: «Эй, Ник, а у Эми все еще второй?» Я непонимающе нахмурился. «Размер второй?» — пояснила она. «Думаю, да», — ответил я. «Конечно, второй». Бонни скривилась, будто хотела сказать «хм», и села в свою машину. «Почему это она?» — спросил Ранд. «Второй размер? Да кто ее знает?» Большую часть пути к гостинице мы молчали. Ранд, не отрываясь, смотрел в окно на мигающие рекламой кафе быстрого питания, а я размышлял о лжи, о моей лжи. Пришлось покружить, чтобы найти свободное место на парковке около Дейза. Похоже, съезд ассоциации аутсорсинговых бухгалтеров был гвоздем сезона. «А знаешь, — проговорил тесть, берясь за ручку автомобильной дверцы, — это даже забавно, насколько я провинциален, хоть и прожил в Нью-Йорке всю жизнь. Когда Эми сообщила, что вы перебираетесь на берега Миссисипи, я представлял зеленый край, фермы, яблоневые сады, большие красные амбары, а теперь вынужден признать, что здесь одно убожество». Он рассмеялся. «В этом городе я не смог найти ничего красивого, за исключением моей дочери». Он выбрался из автомобиля и быстро зашагал к гостинице. Я даже не пытался догонять, зашел в штаб несколькими минутами позже и устроился в укромном месте за столом в задней части зала. Нужно закончить охоту за сокровищами до того, как иссякнут подсказки, выяснить, куда Эми хотела меня привести. Посижу здесь какое-то время и возьмусь за третий ключ. А пока можно позвонить. — Да, — ответил нетерпеливый голос. Где-то неподалеку плакал ребенок. Я услышал, как женщина сдула волосы с лица. — Добрый день. Это Хиллари Хэнди? Она отключилась. Я снова набрал номер. — Слушаю. — Добрый день. Кажется, нас разъединили. — Почему бы вам не убрать этот номер из вашего списка? — Хиллари, я ничего не продаю. Я хочу поговорить об Эми Дан, то есть Эми Эллиот. Тишина. Малыш снова взвизгнул, похожий на мяуканье звук. То ли веселится ребенок, то ли собирается зареветь. Что с ней? Может, вы видели в новостях? Она пропала. Это случилось 5 июля при внушающих тревогу обстоятельствах. О, мне так жаль. Я Ник Дан, муж. Обзваниваю ее старых друзей. Ну и... Хочу спросить, не общались ли вы с ней недавно? Хиллари выдохнула в трубку три глубоких выдоха подряд. Это из-за тех глупостей в школе? Где-то в отдалении капризно закричал ребенок: «Мама, иди ко мне!» «Одну минутку, Джек», — ответила она в сторону, а потом обратилась ко мне раскаленным до красна голосом: «Вы поэтому мне звоните? Черт возьми, 20 лет уже прошло, даже больше!» — Я знаю, знаю. Погодите, я только хочу спросить. Я был бы последним подонком, если бы не спросил. — Гребаный Иисус! Я сейчас мать троих детей. Я словом не перемолвилась с Эми после школы. Я отлично усвоила урок. Если увижу ее на улице, то перейду на другую сторону. Малыш заплакал. — Уже бегу. Я только на секундочку, Хиллари. Она отключилась, и в тот же миг завибрировал мой мобильный. Я нажал на отбой. Нет, эту назойливую вещицу надо спрятать куда подальше. И тут я почувствовал, что рядом со мной кто-то есть. Женщина. Ну, я не обернулся, рассчитывая, что она уйдет. Нет еще и полудня, а вы так выглядите, будто вкалывали целый день, бедный мальчик. Шона Келли. Она завязала волосы в конский хвост, подобно малолетке, с жевательной резинкой, и смотрела на меня сочувственно, вытянув намазанные блеском губы. «Хотите попробовать мой пирог фритто?» В руках она держала форму для выпечки, опустив ее ниже груди, так что тонкая ткань блузки промокла от пара. Фраза звучала почти как в рок-клипе из 80-х. «Хочешь попробовать мой пирожок?» «Я хорошо позавтракал, но все равно спасибо, вы так добры». Вместо того, чтобы отправиться в освояси, она уселась. Выставила, наводя на размышление, до блеска намазанные лосьоном ноги из-под бирюзовой теннисной юбки и ткнула меня носком незапятнанного кеда Треттерн. «Вы хоть высыпаетесь, дорогуша?» «Да, все нормально». «Ник, вам нужно высыпаться. Кому вы поможете, если измотаетесь до предела?» «Может, и вздремну часок-другой». «Вздремните обязательно». Внезапно во мне всколыхнулась щемящая волна благодарности, словно вернулись забытые отношения мамы и сына. «Опасно. Берегись, Ник». Я все ждал, когда же она уйдет. На нас уже косились. «Могу подвезти домой», — проговорила Шона. «Вам и правда необходимо поспать». Она потянулась, чтобы тронуть меня за колено, и тем самым вызвала вспышку ярости. «Оставь свою стряпню, кошелка приставучая, и проваливай. Теперь вернулись отношения отца и сына, тоже опасно». «Почему бы вам не отметиться у Мэрибет?» — резко проговорил я, указывая на тещу, которая не отходила от ксерокса, штампуя бесконечные копии портрета моей жены. «Ладно». Наконец-то она сообразила, что я почти в открытую пытаюсь от нее избавиться. «Раз так, не буду мешать. Надеюсь, вам понравится фрито». Мое пренебрежение ее обидело. Уходя, она даже не взглянула на меня. Развернулась и зашагала прочь. Мне тотчас же стало стыдно. Как будто я отплатил злом за добро. «Не смей догонять эту женщину», — шепнул я себе. «Есть новости». Ко мне подошла Ноэль Хоторн и уселась на освободившийся стул. Я знал, что она моложе Шоны, но выглядела соседка старше. Расплывшаяся фигура и вислая грудь, хмурое выражение лица. «Пожалуй, что никаких. А вы, похоже, неплохо держитесь». Я дернул головой, не зная, что ей ответить. «Вы хоть знаете, кто я?» «Конечно, знаю. Ноэль Хоторн. Я лучшая подруга Эми в этом городе». Либо Ноэль нравится купаться во всеобщем внимании, примазавшись к известности пропавшей соседки, либо она сумасшедшая. Надо было сказать это детективам. Возможно, похититель искал дружбы Эми, а когда-то отказалась... «Ноэль, у вас есть какие-нибудь сведения об Эми?» — спросил я. «Конечно, есть, Ник. Она же моя лучшая подруга». Несколько секунд мы смотрели глаза в глаза. «Вы намерены поделиться информацией?» — прервал молчание я. «Следователи знают, где меня искать. Когда у них дойдут руки, это было бы исключительно полезно, Ноэль. Я добьюсь, чтобы они поговорили с вами». Она залилась румянцем по яркому импрессионистскому пятну на каждой щеке, а когда она отошла, со дна рассудка против моей воли поднялась свирепая мысль: «Женщины, вы все полоумные, мать вашу, так, все до одной! Подобные мысли всегда приходят ко мне непрошенными. Не кое-кто из женщин, не многие женщины, а именно так, женщины, вы все полоумные». Когда окончательно смерклась, я поехал к пустующему дому моего отца. Загадка Эми лежала рядом на пассажирском сиденье. «За то, что взял меня сюда, ты можешь ощущать вину. И я, приходится признать, всех чувств, конечно, не пойму. Хоть выбрать мы могли края отсюда вдалеке, решились ехать мы сюда, в наш город на реке. Давай же приведем любовь в коричневый тот дом. Давай порадуем Гудвилл, супруг мой дорогой». Третья загадка показалась более сложной, чем предыдущая, но, вне всякого сомнения, решил я ее правильно. Эми приняла Карфаген, окончательно простив меня за переезд сюда. «За то, что взяла меня сюда, ты можешь ощущать вину, но решились ехать мы сюда, в наш город на реке. А коричневый дом — это дом моего отца, который на самом деле был синим. Это была наша с Эми внутренняя шутка. Мне всегда нравились внутренние шутки, а они позволяли чувствовать нашу сплоченность куда лучше, чем разговоры по душам или страстные занятия любовью. Маленький коричневый домик намекал на отца. Моя выдумка, о которой никто в этом мире, кроме Эми, не знал. После развода родителей я видел отца так редко, что решил думать о нем как о персонаже книги. Как бы он мне не отец, человек, который любил бы меня, возился бы со мной, просто доброжелательная и весьма влиятельная персона, мистер Браун, очень занятый какой-то важной и секретной деятельностью на благо Соединенных Штатов. И он иногда использовал меня в качестве прикрытия, чтобы свободно разгуливать по городу. Когда я рассказал о своей выдумке Эми, у нее на глазах выступили слезы. Хотя я вовсе не рассчитывал на такой эффект, а вспоминал забавную историю из детства. Эми сказала, что теперь она моя семья, что любит меня сильнее, чем десяток дрянных отцов, что мы данны и будем вместе. А потом шепнула на ухо: «У меня тоже найдется для тебя достойное задание, мой неподражаемый шпион». Что же касается слов «давай порадуем Гудвилл», то с ними связана другая история. Когда отца целиком поглотила болезнь Альцгеймера, мы решили продать его дом, а потому приехали в безлюдное жилище, чтобы разобрать старые памятные вещи. Эми, само собой, кружилась по дому, как дервиш: «Давай разберем, давай поглядим, давай поищем». Я же исследовал отцовские пожитки с холодком. Для меня все они были загадкой. Например, кружка насыщенного кофейного цвета, наверняка его любимая, подарок, но чей тогда? Кто вручил ему эту кружку? Или сам купил? Трудно представить отца в магазине. Для него шопинг всегда был страшнее кастрации. Но тщательное изучение его гардероба выявило 5 пар обуви, новой и блестящей, в фабричных коробках. Может, самолично их приобретал, изображая из себя совсем другого, более общительного Билла Дана. Пришел в шубе дуби, а мама и обслужила, она всех обслуживала с радостью. Конечно же, я не стал делиться этими мыслями с Эми, а она, глядя, как я стою, привалясь к стене и разглядываю обувь, наверняка лишний раз подумала, что я просто сачок. «Коробка. Гудвилл», — сказала жена, — «туфли туда, понял?» Я, застигнутый врасплох, нагрубил ей, она ответила, в общем, все как всегда. Однако следует добавить в защиту Эми, что она всегда дважды спрашивает, не хочу ли я обсудить то-то, уверен ли, что готов избавиться от того-то. Я иногда не придаю значения таким мелочам. Вот если бы она читала мои мысли, мне бы не пришлось тратить время на женское искусство словоизлияния. Временами и я, как и Эми, играю в эту дурацкую игру «пойми меня». Об этом я тоже не сказал копам. Ложь путем умолчания — в этом деле я мастер. Около 10 вечера я притормозил у отцовского дома. Ничего так строение. Небольшое, но аккуратное, в самый раз для тех, кто начинает самостоятельную жизнь, ну, или заканчивает. 2 спальни, 2 ванные, столовая и устаревшая, но вполне приличная кухня. Табличка «Продается» ржавела на переднем дворе. Вот уже год, и ни одного предложения. За порогом меня объяли тепло и духота. Недорогая охранная сигнализация, которую мы установили после 3-го взлома, запищала, словно обратный отсчет мины с часовым механизмом. Я ввел код, который страшно разозлил Эми, поскольку он нарушал все требования, предъявляемые кодом. Просто мой день рождения. 15-8-77. Неверный код. Я попробовал еще раз. Неверный код. Струйки пота покатились по спине. Эми постоянно грозилась изменить код. Она утверждала, что это сущая глупость пользоваться столь легко угадываемыми числами, но я догадывался об истинной причине. Ее бесило, что я использовал дату своего дня рождения, а не нашей свадьбы. В который раз я поставил свое «я» выше нашего «мы». Все мои добрые воспоминания об Эми испарились, будто их и не было. В нарастающей панике я тыкал пальцами в кнопки пульта, в то время как предупреждающий зуммер перешел в рев охранной сирены. «Воу! Воу! Воу!» Предполагалось, что сейчас должен прийти звонок на мой мобильный, и я отменю тревогу. Это всего лишь я, полный болван, но телефон молчал. Я ждал целую минуту, охваченный ужасом, как на торпедированном корабле в батальном кинофильме. Законсервированный жар запертого в июле дома душил меня, рубашка на спине промокла. «Черт бы тебя побрал, Эми!» Я поискал на табличке у прибора сигнализации номер охранной фирмы и не нашел. Забрался на стул и давай с перепугу нажимать все подряд. Я уже почти отделил прибор от стены, оставались лишь провода, как вдруг зазвонил мобильный. Злобный голос в трубке потребовал назвать кличку первого домашнего животного Эми. «Воу! Воу! Воу!» Совершенно неуместный голос, самодовольный, раздраженный, безучастный и совсем уж неожиданный вопрос. Я не знал правильного ответа, а потому пришел в бешенство. Неважно, сколько загадок Эми я разгадал, но столкновение с очередной ее прихотью выбило меня из колеи. «Послушайте, я Ник Дан. Это дом моего отца. Я плачу вам за охрану!» — закричал я в трубку. «И мне начхать, как звали первого зверя, которого держала моя жена!» «Воу! Воу! Воу!» «Не говорите со мной в таком тоне, сэр! Послушайте, я зашел на минутку в дом своего родного отца. Возьму кое-что и сейчас же уйду, хорошо? Я обязана немедленно уведомить полицию. Вы можете отключить распроклятую сирену, чтобы я мог собраться с мыслями?» «Воу! Воу! Воу!» «Сирена выключена». «Да ни хрена она не выключена!» «Сэр, я, кажется, просил вас не разговаривать со мной в таком тоне». «Траханная сука! Знаете что? Мать вашу! Мать вашу! Мать вашу!» Я отключил телефон и тут же вспомнил кличку первого кота Эми. Его звали Стюарт. Перезвонив, я попал на другого оператора, вполне вменяемого. Она отключила сирену и, благодарение Богу, отменила вызов полиции. Сейчас у меня не было настроения объясняться с копами. Усевшись на тонкий дешевый половик, я заставил себя глубоко дышать, чтобы смирить бешено колотящееся сердце. Через минуту расслабились плечевые мышцы, разжались челюсти и кулаки, а сердцебиение вернулось в нормальный ритм. Тогда я встал, намереваясь немедленно уехать, как будто этим мог наказать Эми, и тут же увидел на кухонном столе голубой конверт. Я глубоко вдохнул, выдохнул и, открыв конверт, достал листок с нарисованным сердечком. «Привет, любимый. Итак, у нас обоих есть то, над чем нам стоит поработать. В моем случае это перфекционизм, периодическая, хочется верить, убежденность в собственной правоте, а в твоем? Я знаю, ты переживаешь от того, что порой бываешь очень отстраненным, холодным, неспособным проявить любовь и заботу. Ладно, здесь, в доме твоего отца, я хочу тебе сказать, ты не прав. Ты не похож на своего отца. Ты должен знать, что ты хороший, добрый, милый. Я корила тебя за неумение хотя бы изредка угадывать мои желания, за то, что ты не поступал так, как мне хотелось в тот или иной момент. Я корила тебя за то, что ты живой, настоящий человек. Пыталась управлять тобой, вместо того, чтобы предоставить тебе самостоятельный выбор. Я лишала тебя права сомневаться и колебаться, но сейчас не имеет значения, сколько ошибок мы с тобой совершили. Важно лишь то, что ты меня любишь и желаешь мне счастья. Ведь каждой женщине этого должно быть достаточно, правда же? Я переживаю из-за того, что наговорила тебе много ерунды, а ты в нее поверил, поэтому сейчас я хочу сказать, ты теплый, ты мое солнце. Если бы Эми сопровождала меня, как и собиралась, в этой охоте за сокровищами, то сейчас она уткнулась бы лицом мне в шею, поцеловала, улыбнулась и сказала: «Ты и сам знаешь, ты мое солнце». К горлу подступил комок. Я в последний раз обвел взглядом дом отца и шагнул за порог, вырываясь из удушливой жары. Уже в автомобиле достал записку с четвертой подсказкой. В любом случае, охота близилась к концу. «Представь меня. Я девочка плохая. Ждет наказание меня, я знаю. Запомнишь ты наш пятилетний юбилей? Прости, коли разгадать загадки все сложней. Так важно подобрать удачное время от полудня где-то до коктейля. Так мчись скорей, с томлением в груди, дверь распахни, сюрпризы впереди». Я не знал, что она имеет в виду, а потому ощутил, как кишки скручиваются в узел. Прочитал? Никаких предположений. Эми больше не щадила меня, но не могу же я бросить охоту на середине. На меня накатила глухая тоска. Что за отвратительный день? То Бонни с ее подковырками, то эта придурковатая Ноэль, то липучка Шона, то обидчивая Хиллари, то высокомерная сука из охранной компании. А жена просто добила меня. Пора заканчивать проклятый день. Сейчас я мог выдержать общество одной единственной женщины. Го хватило одного взгляда, пронзительного, обжигающего, как у отца. Она усадила меня на банкетку и заявила, что сейчас приготовит ужин. Через какие-то 5 минут вернулась со стареньким столом под носом в руках. Обычная пища Даннов — поджаренный сыр, домашние чипсы и пластмассовые чашки с... — Это не Cool Aid, — сказала Го. — Пиво Cool Aid — это слишком старомодно. — Так питательно и так оригинально. Завтра будешь готовить сам. — Надеюсь, тебе понравится суп из банки. Она присела рядом со мной, стащила ломтик сыра с тарелки и спросила нарочито безмятежно, как думаешь, зачем копы спрашивали меня? Носит ли Эми до сих пор второй размер? Ни одной гребаной догадки. И тебя это не настораживает? Не похоже разве, что они нашли ее одежду? Или что-то типа того? Но тогда они позвали бы меня опознать одежду, угу. Пожалуй, подумав секунду, ответила она задумчиво. Посидела так, а потом, взглянув на меня, улыбнулась. Я записала на кассету футбол. Будешь смотреть? Ты в порядке? Да, я в порядке. Чувствовал я себя хуже некуда. В желудке жирный комок, в башке дикий сумбур. Возможно, дело в неразгаданном ключе, но вдруг мне показалось, что я совершил ужасную ошибку, и исправить ее нельзя. Может, это совесть выцарапала ответ из тайника моей души? Го поставила кассету и в течение 10 минут говорила только об игре, не забывая прихлебывать пиво. Моя сестра никогда не любила жареный сыр, а потому сейчас намазывала соленые крекеры арахисовым маслом из банки. Когда пошла реклама, она сказала, стряхивая в мою сторону крошки от крекера, «Был бы у меня член, я бы трахнула это арахисовое масло». «Если бы у тебя был член, в мире случилось бы много неприятностей». Она ускоренно перемотала скучную часть игры. Карц отставали на 5 очков. Когда началась очередная реклама, Го нажала на паузу и проговорила, «Я сегодня позвонила, чтобы сменить тариф на мобильнике». А у оператора вместо гудков стояла песня Лайона Ричи. Слышал когда-нибудь Лайона Ричи? Мне нравится Пенни Лавер, но у них там другая песня. Ну да ладно. Звонок приняла женщина и сказала, что менеджеры по обслуживанию абонентов находятся в Батон-Руже. Мне показалось странным, что она разговаривает без акцента, но она ответила, что выросла в Новом Орлеане. Мол, не все об этом знают, но когда вы беседуете с жителями Нового Орлеана, новоорлеанцами, да, то можете заметить, что они все говорят без акцента. В общем, она порекомендовала тариф. Нас с Го всегда восхищала способность нашей мамы говорить ни о чем, излагать пустопорожние бытовые бесконечные истории, причем сестра считала, что мама делает это нарочно, чтобы поиздеваться над нами. И вот уже больше 10 лет, каждый раз, когда у нас с Го возникает случайная пауза в разговоре, один из нас заводит волынку о ремонте бытовой техники и отоваривании купонов. При этом Го достигла в болтовне гораздо большего мастерства, чем я. Ее истории, может быть, бессмысленной, бессвязной, тянутся так долго, что хоть на стенку лезь от злости, а потом заканчиваться шуткой. Го принялась грузить меня насчет света в холодильнике, не выказывая признаков усталости. Внезапно охваченный сердечной признательностью, я наклонился и чмокнул ее в щеку. «Это за что еще?» «А просто так. Спасибо». Я почувствовал, как глаза наполняются слезами. Улучив секунду, смахнул их, в то время как Го продолжала болтать языком. «Таким образом, мне была нужна мизинчиковая батарейка. А она, оказывается, сильно отличается от транзисторной батарейки. Поэтому пришлось идти с квитанцией, чтобы мне батарейку заменили на транзисторную». Записанный матч закончился, картинка потухла. Заметив это, Го отключила звук телевизора. «Хочешь еще поговорить? Или уже надоело? Все, что пожелаешь. Иди спать, Го. А я разберусь пока, чего же я больше хочу. Наверное, все-таки спать. Мне просто необходимо поспать. Дать тебе таблетку амбиена? Моя сестра-близнец всегда предпочитала самые простые способы достижения цели. Зачем какая-то музыка, релакс или голоса китов, когда примешь пилюлю, и все, отрубился? Нет. Если вдруг надумаешь, он в аптечке. Когда-то наступает время для принудительного сна. Она постояла немного, а потом в своей обычной манере шмыгнула через гостиную, не производя впечатления засыпающей на ходу, и закрыла за собой двери спальни. Сестра понимала, что сейчас самое лучшее — оставить меня в покое. Слишком многим людям недоступен этот дар почувствовать, когда нужно от тебя отвязаться. Обычно все любят поговорить, но я никогда не был болтуном. Часто веду внутренний монолог, но слова не срываются с губ. Она неплохо сегодня выглядит, думаю я, но озвучить это ни почем не додумаюсь. Мама любила поговорить, и сестра тоже разговорчива, а я создан для того, чтобы слушать. Сидя на диване, я чувствовал себя опустошенным. Полистал какой-то журнал, попереключал телевизионные каналы, пока не остановился на старом черно-белом фильме, где мужчины в фетровых шляпах черкали карандашом в блокноте, пока хорошенькая домохозяйка объясняла, что ее муж уехал во Фресно, после чего два копа переглянулись и многозначительно покивали. Вспомнив о Бонни и Джилпине, я ощутил спазм в желудке. Телефон в кармане пропищал мелодию из игры «Джекпот Мини», уведомляя, что получено СМС-сообщение. Оно гласило «Я за дверью».